Глава 11. Я сидел в своей лавке, лениво просматривая ленту новостей на ноутбуке. Новости, как всегда, пестрили сообщениями о политических интригах, экономических кризисах и прочих радостях жизни. Но меня это мало интересовало. Мои мысли были заняты совсем другим – поиском новых источников антиквариата. На самом деле дела в лавке шли как нельзя лучше. Поток клиентов не иссякал, и каждый день я заключал выгодные сделки, продавая редкие, восстановленные мной вещи. Но, несмотря на успех, я понимал, что запасы старины не бесконечны, и чтобы не остаться без товара, нужно было искать новые места силы, где можно раздобыть что-то интересное. Семен Семенович, сидевший напротив меня, с энтузиазмом листал на экране своего планшета разные предметы старины, которые он находил на сайтах онлайн-аукционов и интернет-барахолках. Он, словно заправский аукционист, с жаром описывал мне каждую вещь, рассказывая ее историю и озвучивая цену. «Смотри, Теодор», — сказал он, поворачивая ко мне экран планшета. «Этот кубок, похоже, из настоящего серебра, 19 век. Какая работа! Посмотри на эти узоры! Продают всего за 30 тысяч рублей». А его реальная цена не меньше 50. Да это просто подарок. Нужно срочно его купить. В этот момент он внезапно вспомнил о чем-то и хлопнул себя по лбу. О, кстати, совсем забыл. На почту лавки пришло письмо от представителя китайца Сонга Ядонга. Письмо было на китайском языке. В нем говорилось о каком-то сайте для богатых людей. Я попытался зарегистрироваться как представитель нашего магазина, но меня не пустило. Когда я лучше перевел письмо, оказалось, что символы, которые я принял за непонятные знаки, были логином и паролем. А еще нужно было ввести код приглашения, который, к счастью, тоже был в письме. «Покажи». Я повернул к нему ноутбук. Семенович, щелкая по клавишам, открыл сайт, выполненный в темных тонах. «Красиво, дорого, богато», прокомментировал я, разглядывая на экране стильный логотип «Золотой лотос». «Но этот сайт можно попасть только по рекомендации. Вот, тут продается антиквариат и другие ценные вещи для очень состоятельных людей. Вот, например...» Семенович нажал на кнопку «Аукционы». «Здесь представлена уникальная коллекция фарфора 18 века, а здесь... картины импрессионистов». «Хм», — протянул я, внимательно изучая открывшееся меню. «А цены?» «Цены», — Семенович начал водить мышкой по строкам. «Указаны в юанях». Он открыл калькулятор, чтобы посчитать. «Твою мать!» — пробормотал он. «Ага, если перевести на рубли, то... ох, ё-моё!» Он выпучил глаза. «Да», — я кивнул. «Серьезные ребята тут тусуются». Мы еще несколько минут просматривали аукцион, изучая представленные там вещи. Но больше всего меня заинтересовал другой раздел – заказы. Я открыл его и увидел длинный список желаний. Богатые люди, не скупясь, предлагали баснословные деньги за редкие и уникальные предметы. «Смотри!» – Семенович ткнул пальцем в экран. «Какой-то клан «Рыжие лисы» хочет купить чашу династии Мин начало 16-го столетия за сумму, которая в рублях составляет всего 700 тысяч. Насколько я разбираюсь, такой предмет в описанном состоянии будет стоить не меньше 3-4 миллионов». «Хм, интересно. Может, нам тоже попробовать что-нибудь купить? Или продать? Давай посмотрим, что у нас есть на складе. Если найдем что-то подходящее, смело отправляй заявку». В этот момент я услышал, как у входа остановилась машина. «Я открою!» – крикнул Семенович. Через несколько секунд он вернулся, сопровождая молодую девушку в черном кожаном плаще. «Теодор, к тебе гости!» Алена Матвеева с собственной персоной. «Какие люди и без охраны!» – улыбнулся я. «Давно не виделись. Как дела?» Она с легкой усмешкой, оглядев лавку, кивнула в сторону. «Отойдем поговорить?» Я пожал плечами, и мы прошли в подсобное помещение. «Ты спалился, Вавилонский», — сходу выпалила Алена, как только за нами закрылась дверь. «Спалился?» Я с недоумением посмотрел на нее. «Не понимаю, о чем ты?» «Понимаешь, понимаешь. Об охренительно здоровенной башне, прочности которой позавидует любой бункер. На той самой, что ты соорудил на востоке Лихтенштейна, когда отбивался от наступления австро-венгров. Или этого недостаточно, и мне назвать что-то еще? В общем, ты крупно спалился». «Ну, спалился так спалился», — пожал я плечами. «А тебе-то что с того?» «Понятно. Ты даже не осознаешь, в какой заднице оказался. Может, дедушка и ошибся в тебе, и ты на самом деле оказался гораздо глупее, чем он считает. Но не переживай, я в тебе точно не ошиблась. Я изначально особо не рассчитывала на твои выдающиеся умственные способности». Я нахмурился, начиная раздражаться от ее снисходительного тона. «Слушай, давай ближе к делу. Зачем ты пришла? Что тебе нужно?» Она вздохнула и посмотрела на меня уже более серьезно. «Еще одна причина моего приезда. Хоть ты в последнее время и ведешь себя как засранец, я не знаю почему, но отношения у вас с дедом стали какими-то холодными. Но это не мое дело. Он всегда готов к диалогу и беспокоится за тебя. Я приехала от него с посланием. Дедушка хотел передать, что в Адуц прибыли наемники, и есть информация, что прибыли они по твою душу». «Наемники?» Я усмехнулся, про себя отметив, что, судя по всему, моя персона снова стала кому-то очень интересна. «И что им от меня надо?» «Откуда я знаю?» Она пожала плечами. «Но, как я вижу, тебе все равно. Ты что, вообще никого не боишься? Где паника, страх? И вот это вот все, что обычно происходит с людьми, когда они узнают, что их за их голову назначена награда». Фыркнул я. «Все просто. Ты же сама только что сказала, что я спалился. По-вашему, я кто? Маг камня, металла или даже земли? Ну так вот, зачем мне тогда паниковать?» Услышав это, Алена подозрительно прищурилась. «Пускай приходит», — продолжал я. «Я могу раздвинуть горы, завалить всех камнями, создать свои собственные ловушки». Я почесал за ухом, сдерживая улыбку. «А вдруг я окажусь настолько сильным, что смогу весь Лихтенштейн под землю за собой утащить?» протянула Алена с сомнением, глядя на меня. «Если бы такой маг существовал, то, полагаю, его бы первым делом попытались завалить или использовать в своих интересах». «Да, это было бы логично. Но, как видишь, я пока еще живой и работаю только на себя. А может, меня просто не трогают, потому что у меня нет такой силы?» «Ладно», — она пожала плечами. «Я поняла. Ты опять что-то придумываешь». «В любом случае, спасибо, что предупредила. Я передам это своему начальнику гвардии. Пусть разберется». «Хорошо. Мне проехать. Только прошу, подумай над своим отношением к делу». «О, подожди секунду. Я хочу ему кое-что передать», — сказал я и пошел в мастерскую. Похоже, со мной хотели поиграть в свои игры. Вроде и предупредили о готовящемся нападении, но никакой конкретики, кто, когда, откуда. Но раз так, тогда и я вас заставлю немного подумать. Я спустился в подвал и, немного побродив там, нашел то, что мне было нужно. Небольшой плоский камень, похожий на скрижаль. Его когда-то принесли мне на оценку, думая, что это артефакт древней цивилизации. Но он оказался всего лишь куском стены, на котором кто-то что-то написал. Ценность этой вещи была практически нулевая. Но мне она приглянулась, и я, используя свой дар, немного подкорректировал ее, превратив в своеобразный магический каменный щит. Затем увеличил эту скрижаль, смешав с другим камнем, и спрятал в магическое кольцо с маленьким рубином. Теперь при активации кольца будет появляться созданный мной каменный щит. Наверх. «Вот», — сказал я, вернувшись к Алене. «Передай это своему деду. Пусть активирует это кольцо нажатием на рубин. А потом не забудьте его вернуть мне обратно». «Ты же понимаешь, как это выглядит?» — спросила Алена, с недоверием глядя на кольцо. «Я все понимаю», — кивнул я. «А еще я понимаю, что у Аркадия Иосифовича охрана не зря получает зарплату, и работают далеко не простые специалисты. Они смогут решить, активировать или нет. Только не забудь вернуть это колечко, оно достаточно ценное». «А если мы захотим вдруг выкупить его у тебя?» «Тогда другой разговор. Возможно, позже мы договоримся о цене. Но для начала нужно вернуть». Она еще немного поколебалась, а затем, кивнув, взяла кольцо. «Хорошо, я передам». Усадьба Аркадия Иосифовича, Вадуц, княжество Лихтенштейн. Аркадий Иосифович откинулся в своем любимом кресле-качалке, задумчиво поглаживая бороду. Тени, отбрасываемые пламенем камина на стены кабинета, плясали, будто призраки, создавая ощущение таинственности. В воздухе витал аромат старых книг и дорогого табака. В этот момент раздался легкий стук в дверь. «Дедушка, ты занят?» — на пороге появилась Аленушка. «Заходи, заходи, моя дорогая!» Аркадий Иосифович махнул рукой, приглашая ее внутрь. «Как раз хотел тебя видеть. Рассказывай, ты доставила Теодору мое послание?» «Послание-то доставила. А еще он просил тебе передать вот это». Алена достала из сумки кольцо с рубином и протянула его деду. «Да, интересно. Интересная вещь попала в руки Вавилонского. Но, учитывая его работу, это и неудивительно. Ему так много всякого разного приносят. Скажи, дорогуша, он объяснил тебе, что это такое?» «Нет, дедушка». Аркадий Иосифович указал пальцем на свой перстень, украшенный большим рубином, который он носил на среднем пальце правой руки. «А это знаешь что?» «Да, это ваше пространственное кольцо». «Именно. Они похожи, не так ли? Кстати, я рассказывал тебе историю, как мне досталось такое колечко». «Нет, дедушка». «Когда-то его купил один богатый коллекционер. В таком же магазине, как у Теодора Вавилонского. В обычной антикварной барахолке. А я уже снял его с трупа этого незадачливого коллекционера». Он сделал паузу, а затем с легкой усмешкой добавил. «Тогда я был еще молодым и горячим». Алена хмыкнула и покачала головой. «К этому кольцу еще письмо прилагается. Но Теодор просил прочитать его только после активации. Честно говоря, я бы не стала рисковать. Вдруг это что-то опасное, и таким образом он хочет вас убрать?» Аркадий Иосифович посмотрел на нее с улыбкой, затем задумчиво потрепал свою бороду. «Слишком топорно и прямолинейно для Теодора», — покачал он головой. «Нет, дорогая моя, Вавилонский не из тех, кто будет действовать так грубо. Если бы он хотел убрать меня, то придумал бы что-нибудь более изящное и неожиданное». Перед ним возникла дилемма – активировать кольцо или нет. Это могло быть опасно. Внутри могла оказаться взрывчатка или что-то подобное, но, в конце концов, любопытство победило. «Пойдем-ка на улицу», – сказал он, поднимаясь с кресла. «На всякий случай». Они вышли на веранду. Аркадий Иосифович, не теряя времени, активировал свой энергетический доспех. Как говорится, береженого Бог бережет. «Вот», — сказал он, протягивая кольцо Алене, — «активирую нажатием на рубин». «Дедушка», — Алена с опаской посмотрела на него, — «а если...» «Да не бойся, трусиха. Давай, делай, что сказано». Алена, глубоко вздохнув, решительно нажала на рубин. Раздался легкий щелчок. Воздух замерцал маревом. В следующее мгновение прямо перед ними появилась настоящая каменная стена серого цвета с гладкой поверхностью, чуть выше человеческого роста, и по длине чуть меньше 4 метров. Алена отпрянула назад, удивленно глядя на внезапно появившуюся стену. «Что это такое?» – спросила она, с недоверием дотрагиваясь до нее рукой. «Это...» – Аркадий Иосифович задумчиво почесал затылок. «Я так понимаю, укрытие». Он подошел к стене и постучал по ней кулаком. Камень был прочным и холодным. «Укрытие?» – переспросила Алена. «Но зачем хранить такую странную глупость в кольце?» «По факту это щит. Когда ты оказываешься под градом стрел или под атакой одаренных в чистом поле, эта странная глупость может спасти жизнь тебе и еще нескольким людям». «Ладно, посмотрим, что нам написал Теодор». Алена развернула письмо и протянула его старику. «Аркадий Иосифович», — прочитала она вслух. «Вы, как опытный человек, наверняка догадались, что в кольце превосходный каменный щит, один из редких артефактов, который я обнаружил совершенно случайно. За все время существования моей лавки я нашел несколько таких экземпляров. Сколько их всего на свете, я понятия не имею. И где они хранятся, тоже не знаю. Башня на поле боя была в одном из таких устройств. Постскриптум. После активации, пожалуйста, поднесите кольцо к стене, чтобы снова спрятать ее. С уважением, Теодор Вавилонский. Постскриптум 2. Не забудьте вернуть кольцо его законному владельцу, то есть мне. Спасибо». «Удивительно», — Алена покачала головой. «Получается, Вавилонский вовсе не маг Земли, а просто использует подобные артефакты?» «Не знаю. Не верится мне что-то», — Аркадий Иосифович задумчиво потер бороду. «Но парень оказался еще интереснее, чем я предполагал». «Наверное, нужно сообщить остальным. Это может изменить планы по нападению». В этот момент Аркадий Иосифович вспомнил разговор с Леосом, руководителем одного из крыльев повстанцев, который решил немедленно ликвидировать Теодора Вавилонского. Он даже нанял специальный отряд наемников, которые специализировались на устранении сильных одаренных. Но Аркадий Иосифович был против этой затеи. Он пытался переубедить Леоса, объяснить, что Вавилонский может быть им полезен, но его не послушали. И теперь наемники уже прибыли в Вадуц, чтобы выполнить свое кровавое поручение. Леос не внял просьбе Аркадия Иосифовича не устранять Вавилонского, но решил пока повременить с наемниками, испытать их на ком-то другом. Есть и другие цели, которые нам мешают. Теперь Аркадий Иосифович хотел, чтобы они потерпели неудачу или погибли. «Нужно кое-кому позвонить». Он набрал номер и подождал, пока на том конце провода поднимут трубку. «И дай боссу, что я ошибался», — сказал Аркадий Иосифович в трубку. «Не отправляйте наемников к Вавилонскому. Если отправите, они все погибнут. Я уверен, что он маг Земли». Положив трубку, он улыбнулся. «Ну вот, теперь все будет хорошо». Алена, недоуменно покачав головой, деактивировала кольцо и пошла к воротам. Старик вернулся в дом и, стоя у окна, проводил ее взглядом. Теперь, как только до босса дойдет его послание о Вавилонском, как о маге Земли, ситуация должна кардинально ускориться. Аркадий Иосифович понимал, что это сообщение вызовет бурю эмоций и пересмотр стратегии у повстанцев. Маг Земли – это не просто сильно одаренный. Это легенда, воплощение мощи самой природы. Если бы Вавилонский действительно обладал такой силой, то его ликвидация стала бы приоритетной целью. Аркадий Иосифович надеялся, что его слова заставят Леоса отправить наемников немедленно, наплевав на подготовку. А эти наемники, они не смогут справиться с этой задачей. Старик с самого начала был против этой затеи. Он говорил, что план не сработает, и наемников вообще не стоит нанимать. Но все были против него. Ему возражали, что Вавилонского в любом случае нужно убить, ведь он представляет угрозу для всех них. О нем уже много говорят даже в Империи, но этот парень не должен умереть. По крайней мере, не сейчас. На следующий день посылка была доставлена прямо в мою лавку. Я взял в руки небольшой деревянный ящичек, обитый бархатом, и с помощью магии просканировал его содержимое. Внутри тот самый артефакт, который я отправил Аркадию Иосифовичу. Каменный щит, спрятанный в кольцо с рубином. Я усмехнулся про себя, представляя, как старик, этот интриган, пытался понять, в чем подвох. Наверняка думал, что я хочу убить его с помощью хитроумной ловушки. «Ну и ладно», — подумал я, откладывая ящик в сторону. «Пусть гадают, маг Земли я или нет». В этот момент раздался стук в дверь, и в лавку вошли трое гвардейцев — Слон, Кувалда и Шмель. Все трое смотрели на меня с нетерпением. «Ваше благородие, мы, собственно, по делу», — обратился ко мне Слон. «Вы же обещали». «Все готово», — я махнул рукой, прерывая его. «Возвращайтесь в казармы и идите в оружейную. Сейчас туда их доставлю». «Отлично!» — радостно воскликнул Кувалда, потирая руки. «Пошли, парни!» Они развернулись и поспешили к выходу. Я же спустился в мастерскую и погрузил гвардейские доспехи в подземный лифт, созданный специально для перевозки грузов из лавки в казармы и обратно. Через пару минут я уже стоял в огромном зале, который раньше был самым обычным подвалом, а теперь превратился в оружейную комнату. Гвардейцы уже были тут как тут. «Вот ваши подарочки», — сказал я, указывая на доспехи. «Разбирайте». «Охренеть!» — пробормотал слон, с восхищением разглядывая броню. «Как давно я не ощущал этого! Прямо чувствуется, какая от него мощь идет!» «Да!» — согласился шмель с улыбкой, поглаживая броню. «А мне не хватало этих чувств, когда мой доспех снова со мной. Признаться честно, мы до самого конца не верили, что у тебя, Теодор, что-то получится». «Ага», — добавил Кувалда. «Блист так светился от счастья в своих доспехах. Мамы делали ставки, когда его доспех накроется, и он снова останется ни с чем». «Ладно, не болтайте», — буркнул слон, толкнув их в бок. «Мы все верили в Теодора». Я же подумал, что скала на самом деле не зря так сурово проверял новый доспех Лиса. Все-таки доспех, сделанный по новой технологии, рода Вайлонских, это то, что должно работать безотказно. А учитывая, что я встроил туда теневой кристалл, скала, скорее всего, до сих пор не верит, что это все нормально работает и не бомбанет в самый неподходящий момент. «Ладно, развлекайтесь. Я, пожалуй, пойду». «Подождите, ваш Броди», — остановил меня слон. «У нас есть маленький вопрос. Мы сейчас выйдем, а там парни уже не первый день ждут, когда их броню обновят. Что нам им передать?» Я задумался на секунду. «Передайте, что следующая партия из полудюжины штук будет готова через 2 дня». «Ого! Сразу 6! Отлично, большое спасибо!» Вернувшись в свою мастерскую, я сразу приступил к работе. Необходимо было быстро изготовить детали для 6 новых доспехов. Мои верные големы-ювелиры уже вовсю трудились над механическими частями. Но вот главная проблема – мне нужны были теневые кристаллы, которые служили источником энергии для этих доспехов. Я обещал гвардейцам, что все будет готово через 2 дня, но у меня не было ни одного кристалла. Все остальные материалы я мог сделать без проблем, но теневые кристаллы добывались только одним способом – убийством теней. Я тяжело вздохнул, понимая, что придется самому идти на охоту. Мог бы, конечно, отправить кого-то из своих гвардейцев, но я был единственным, кто мог с легкостью находить места скопления теней. Мой дар позволял мне чувствовать их присутствие, словно маячки, указывающие путь. Но не в каждой тени был кристалл, и не факт, что я успею добыть нужное количество за такой короткий срок. Новость, которую мне передала Алена о прибывших в Адуц наемниках, честно говоря, меня особо не волновала. Это мелочь по сравнению с тем, что, по моим предположениям, могло скоро произойти. Я понимал, что сейчас все аристократы Лихтенштейна лихорадочно набирают гвардию, закупают оружие и артефакты. Ведь вскоре начнется настоящая война. Деньги, которые я получил от китайца и от Гордеева, были, конечно, хорошим подспорьем, но их все равно не хватило бы на то, чтобы содержать огромную армию. А на небольшое количество воинов я не рассчитывал. Еще раз тяжело вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Недавняя битва у башни на Восточном фронте заставила меня задуматься о том, как я еще слаб. Да, я становился сильнее с каждым днем, но этого было недостаточно. В том бою я действовал на грани своих сил и возможностей. И еще чуть-чуть. И мог бы потерять не только своих бойцов, но и себя. Мысль об этом заставляла меня нервничать. Ведь если я, глава рода Вавилонских, погибну, то кто защитит моих людей? Кто позаботится о них? Окраина Вадуца, княжество Лихтенштейн, подпольное предприятие. Сгустки черной переливающейся энергии клубились по стенам, извиваясь, как гигантские пиявки. Под потолком горели тусклые лампочки. Их свет терялся в клубах тьмы, отбрасывая мерцающие тени. Леос, руководитель одного из самых могущественных крыльев повстанцев, сидел за массивным металлическим столом. Его лицо, частично скрытое под капюшоном, выражало недовольство и раздражение. Вокруг него по комнате послушно сновали тени, будто призраки, исчезая и появляясь, сливаясь с окружающим мраком. «Ты уверен?» – прошипел он. «Этот ублюдок посмел такое сказать?» Его голос заставил вздрогнуть человека, стоявшего перед ним. Помощник, молодой, худощавый мужчина, с опаской посмотрел на своего господина и поспешил объяснить. «Да, господин. Он сказал, что наемники – это пустая трата денег, что они ничего не смогут сделать с Вавилонским, и еще, что все они погибнут». Леос, услышав это, вскочил из-за стола, без силы ударил кулаком по металлической поверхности. Тени вокруг него яростно зашипели, сплетаясь в разные формы. «Что значит не справиться? Этот старый ублюдок-купец изначально был против моего плана. Он и других пытался отговорить. Они справятся. Я лично их проверял. Да они порвут этого молокососа на части». На самом деле новость, которую ему передал помощник, вывела Леоса из себя. Купец, которого он считал не просто своим союзником, а в чем-то даже учителем, посмел усомниться в его силе. Но Леос за последние годы добился многого. Его влияние в княжестве росло с каждым днем, как и его армия. Он подчинил себе не только тех, кто остался верен идее освобождения Лихтенштейна, но и тех, кто боялся его силы и его теней. А теперь этот старик, этот слабак, который прячется за маской добродушного дедушки, посмел усомниться в нем. «Господин, конечно же, вы правы», — помощник кивнул. «Купец уже слишком стар, чтобы управлять делами. Его разум затуманен, не то что ваш. Он боится, что вы придете к власти». Леос, услышав эти слова, успокоился. «Конечно, боится. И скоро мы всем покажем, чего стоим на самом деле. Впрочем, я принял решение. Нападения на Вавилонского через 2 недели не будет». «Вы решили передумать?» Помощник с удивлением посмотрел на него. «Неужели слова этого старика так сильно вас задели?» «Передумать? Ни за что. Вместо этого наемники отправляются завтра». «Мудрое решение, господин», — кивнул человек. «Не стоит этим людям простаивать. Они получили немалые авансовые выплаты. Прикажете готовить план операции нападения на лавку, чтобы уничтожить Вавилонского и его бизнес?» «Нет», — покачал головой Леос. «Мы нападем на его усадьбу. Завтра отправим туда наемников. С ними пойдет Демидас. Он уже сносно контролирует теней. Он нас не подведет. Его задача будет вывести оттуда одну особу». «Вы говорите о графине Анастасии Разумовской?» «Да, она нужна мне». «Вам?» — помощник удивленно приподнял брови. «Но Харитон...» «Ты опять не так понял. Как женщина, она меня не интересует. Мне нужна заложница». Помощник задумчиво почесал голову. «И что же вы собираетесь с ней делать?» Леос наклонился вперед. «Подарю ее Харитону. Он станет моим должником. И тогда... ни этот старик-купец, ни остальные не смогут отклонять мои планы». «Будет сделано, господин», — кивнул помощник. Он уже собирался уходить, но вдруг остановился. «Господин, вы же помните, что у Вавилонского сейчас находится еще и гвардия Гордеевых? Непонятно, то ли на обучении, то ли для усиления. Возможно, у них тайный союз». «Неважно», — Леос отмахнулся. «Так даже лучше. Нанесем удар еще и по Гордеевым». Он рассмеялся, и его смех отразился от стен, превращаясь в леденящий душу хохот.